Когда выбрались из подвала, Кузнецов первым делом сунул плащ дожидавшемуся нас под балконом бойцу, и тот, натянув дождевик, поспешил накинуть на голову капюшон. Я даже толком разглядеть его не успел, но что-то китайское в чертах лица совсем молодого парня проглядывало совершенно точно. «Держись позади», – предупредил его опер. «Прикрывай». Оглядевшись по сторонам, я вылез из укрытия, и Кузнецов без промедления последовал за мной, а вот второй федерал так и остался сидеть под балконом. «Он не мой, что ли?» – усмехнулся я. «Нет, просто по-русски не очень хорошо говорит», – объяснил опер. «Ну, мы идем?» «Идем», – кивнул я и зашагал со двора. «А, кстати, куда именно мы идем? Где точно корабль рухнул? Может, спутниковые фотографии есть?» «Все есть, но тебе об этом знать пока рано». «Прям такие конспираторы!» Небо на востоке уже начинало понемногу светлеть. Совсем чуть-чуть, и на улице еще стояла темень, но это было и к лучшему. Вот переправимся через речку, и расцветет уже. И здесь лишний раз людям глаза мозолить не будем, и там нормально пойдем. Удачно по времени получилось, короче говоря. Мы-то с опером еще прилично одеты, а вот крадущийся позади парень в дождевике до пят на местного обитателя совершенно не походит. Нарвемся на парней Шилова, будут проблемы. Я огляделся, не заметил ничего подозрительного и направился дальше. Как бы не пожалеть, что с федералами связался, а то какие-то предчувствия шибко нехорошие. Будто в последний раз все это вижу. Блин, совсем нервы не к черту. Можно подумать, люди в центр не таскаются. Таскаются. Жизнь прижмет, еще и не то выкинешь. Возвращаются, конечно, не все, но если на рожон не лезть, ноги унести шансы вовсе даже неплохие. Просто не стоит судьбу искушать и туда как на работу ходить. Чревато оно. Закон больших чисел и теория вероятности – штуки безжалостные. Если постоянно рисковать, рано или поздно сгинешь без вести и все дела. Неожиданно я заметил, что меня бьет крупная дрожь, и постарался успокоиться. Все будет хорошо, и точка. Но ведь сглупил же, разве нет? И чего только в своей уютной норке не сиделось. «Ох, Алиса, как бы нам встретиться?» «Ты куда?» – остановил меня опер, когда, выйдя со двора, я зашагал вдоль реки налево. «Вон же плотина», – указал он в противоположном направлении. «Или тебя не пропустят?» «Пропустят, но позже. На ночь плотину перекрывают, ибо нефиг». «Понятно». «Нет, договориться можно, но смысл? Там мимо парка и поселка заброшенного идти придется, да и крюк не слабый выйдет». «На собак боишься наткнуться», – предположил Кузнецов и обернулся посмотреть на подставшего от нас бойца. «И не только», – внимательно поглядывая по сторонам, зашагал я дальше. «Что-то нехорошее в лесу завелось. Теперь даже на опушке деревья рубить небезопасно». «Нехорошее – это как?» «А никто не видал. А тех, кто видел, по кускам собирают обычно. Прям хищник, только еще отмороженней». «Весело тут у вас». Мы по обочине обогнули заполненную водой воронку и, миновав поваленное ограждение спортивной площадки, начали спускаться к мосту с рухнувшим центральным пролетом. За рекой, в пелене поднимавшегося от воды тумана, виднелась коробка торгово-развлекательного комплекса с установленными на крыше вышками. И пусть кого-нибудь наверняка загнали на них дежурить в ночь, меня это нисколько не волновало. Ну что они со своих насестов увидят? Другое дело караульные на переправе, вот с ними как раз могут быть проблемы. «Прохладно», – поежился Кузнецов и потер озябшие уши. «Есть такое дело». Я вытащил из кармана куртки вязаную шапочку и натянул ее на макушку. «Но зато зимой у нас теперь почти субтропики». «Слушай», – остановился вдруг федерал и пригляделся к строению на том берегу реки. «Мне кажется, или это сторожевые вышки?» «Не кажется». «Если у леса так опасно, почему тогда там люди живут?» «Из-за воды. Один родник немного дальше, на самой опушке, второй за мелькомбинатом». «И что с того?» «В смысле? Что мешает из реки воду брать? Прокипятил и пей на здоровье». «Не пей из лужи, козленочком станешь», – ухмыльнулся я. «Раньше за городом водохранилище было, так в него что-то настолько ядовитое сверху уронили, что даже трава по берегам расти перестала». «Вода чистая-чистая, а выпьешь и привет». «До сих пор?» «По сторонам оглянись». Кузнецов только тут обратил внимание на голую, без травинки землю под ногами и присвистнул. «Дела». «Угу». Я перебрался через бетонную плиту и, ухватившись за протянутый над рекой трос, перескочил на лежавший чуть дальше обломок. «И падать не советую». «Не упаду», – последовал за мной Кузнецов и, посмотрев на журчавшую меж обломков воду, поморщился. «А пахнет она и в самом деле как-то не так. И не только пахнет. А почему дождевую воду не пьете? У вас же дожди постоянно». «Видел я тех, кто дождевую пить начинает. Жалкое зрелище». «Нет, в ней только стирать одежду можно». Перебирая руками, я добрался до противоположного берега и, дожидаясь опера, достал из кармана обычный свисток. «Ты чего это?» – переводя дух, поинтересовался он. «Сигнал подам, а то пальнут еще. Переправу без контроля не оставляют». Дождавшись, когда второй федерал отбежит к стене и спрячется в тени, я несколько раз дунул в свисток, издав две длинных, а потом две коротких трели. Поначалу ничего не происходило, но вскоре с моста чуть ли не мне на голову посыпались мелкие камушки, и пришлось отскочить в сторону. Опер и вовсе моментально оказался в паре шагов от опасного места и задрал к небу ствол снаряженного глушителем автомата. «Вовка, угомони своего дружка!» – послышался раздраженный голос караульного. «А то гранату уроню!» «Убери», – попросил я федерала и глянул вверх. «Василий, ты чего тут бродишь?» «Стреляли!» – встал на краю сохранившегося пролета мужик и безбоязненно щелкнул зажигалкой. «Чего надо?» «Ты, блин, я смотрю, и жнец, и швец, и караульный в ночь. Вроде с утра водой торговал». «Приходится крутиться», – затянувшись дымком, пожал плечами Вася и поправил ремень, висевший на плече двустволки. «Так чё вы тут забыли-то?» «По делам мы». «Ну и валите, чё встали?» «Спроси, где стреляли», – шепнул мне на ухо Кузнецов. «Вась», – поднимаясь по чудом сохранившейся лестнице, окликнул я караульного. «А, Вась?» «Но», – отозвался мужик. «Где стреляли-то? Нам бы не нарваться». «Не знаю, вроде ближе к городу. И стрельнули-то всего пару раз, а нас с напарником сразу за химой и сюда». «Ладно, бывай», – махнул я ему рукой и зашагал через непонятно чем перепаханное дорожное полотно. «Опер, ты где со своими встретиться должен?» «Неподалеку отсюда, рядом с высоткой, недостроенной, на пустыре. Повыше, пониже которая?» «До которой отсюда идти дольше». «Понятно». Раньше на этом месте росли тополя, но свободное место на берегу реки в 5 минутах езды от центра города – это нонсенс. И несколько лет назад деревья спилили, землю разровняли и даже успели заложить несколько домов, планируя в дальнейшем построить целый микрорайон. Но грянул кризис, застройщик строительство заморозил и больше его уже не возобновил. Не успел. «Далеко тут?» «Да нет, вон она уже», – указал я на темный силуэт. «Не пальнут по нам твои орлы?» «Не должны». «Тогда забираем их и валим быстрее в город, пока не нарвались ни на кого». «А что такое?» – удивился федерал и взмахом руки отправил вперед напарника, кравшегося за нами по зарослям невысокого кустарника. «Они ж в камуфляже все, а по местным меркам это нехорошо». «Я вот чего понять не могу», – зашагал рядом со мной через пустырь Кузнецов. «Ты говорил, что на политику местным плевать. Почему тогда с переселенцами ужиться не можете? Они же в другом районе сидят». «Передел сфер влияния», – я шмыгнул носом и спросил. «Ты хоть знаешь, на чем звери зарабатывают?» «Мародерствуют?» «Нет, конечно. Наркотрафик обеспечивают. Ну и прочей контрабандой балуются». «Контрабандой?» – не понял опер. «Только не говори, что они космопорт тут организовали». «Какой космопорт? Сверху сбрасывают всякую гадость, она в автономном режиме приземляется. А звери собирают контейнеры и переправляют их дальше». «В пятне же электроника не работает». «А парашюты для чего?» «Ну вот отыскать контейнеры и в самом деле непросто. Хотя совсем уж запропавшие в прояснение по сигналам маячков ищут». «Выходит, все пытаются у переселенцев свой кусок пирога отбить». «Братва с Ленинского, говорят, обратно же найденный товар издает. Тут звери боятся соваться. Поэтому выкупают контейнеры за нормальные деньги. Наши через местных скупщиков работают, вот и возникают конфликты постоянно». «А как город вообще поделен? заинтересовался федерал, несомненно мотавший оперативную информацию на ус. «Север за зверями. От северо-востока до центра почти никто не живет. Там все бомбардировками перемолото. На северо-западе у нас, то есть, анархия. А в центре и прилегающих районах полная задница. С чем это связано, не знаю, но слухи насчет тех мест жуткие ходят». Тут в кустах послышался какой-то шорох, и я положил ладонь на рукоять кинжала. «Вроде все спокойно», – заметив мой вопросительный взгляд, покачал головой Кузнецов. «Показалось», – с облегчением выдохнул я. «Блин, другого места для встречи не могли, что ли, найти?» «А чем тебе это не нравится?» «Да тут нас со всех сторон видно, а сами мы как слепые котята». «И в самом деле. Плодородный слой сняли, когда бульдозерами ровняли пустырь. А на глине ничего толком не росло. Нет, проплешин и кустов хватает, да только они все как один чахлые и низкорослые. Вот и получается, что нас любой наблюдатель издалека засечет. А если кто в зарослях заляжет, то мы мимо пройдем и даже ничего не заметим». «На это и расчет», – усмехнулся федерал. «Ты и про скупщиков что-то говорил. Это кто?» «Обычные люди, только со связями на большой земле». «И что берут?» Опер поскользнулся на мокрой глине и, едва устояв на ногах, выругался. «Да чтоб тебе!» «А все подряд берут», – даже не улыбнулся я. «Появилось у меня какое-то дурное предчувствие, будто чужой взгляд в затылок сверлит. Обернулся – никого». «Или это прикрывавший нас боец пялится?» «Оружие с руками отрывают. Его в основном здесь же и перепродают. Запчасти с военной техники тоже неплохо берут. Ее еще много в городе подбитой. Ювелирка только в путь идет, а вот шмотки уже не продать. Ну и за начинку инопланетных устройств хорошие деньги предлагают». «Это как?» «Блоки управления, платы, энергоячейки принимают. Но за этим барахлом в центр надо идти. У нас давно все подчищено». «Так это же опасно, ты говорил». «Если модули с сохранившимися данными найдешь, выручки на месяц безбедной жизни хватит. Поэтому и рискуют. Меня тоже прижимало пару раз, но я далеко не лез». «Интересно», – задумчиво хмыкнул себе под нос опер и вдруг замер на месте, как вкопанный. «Стой!» «Чего?» – удивился я и только тут заметил притаившихся в кустах собак. «Ух ты!» По самым скромным прикидкам, в стае оказалось голов 20, и подобрались в нее вовсе непростые дворняги. Высокие, мне чуть ли не по пояс, с большущими головами и массивными челюстями зверюги начали стягивать кольцо. Но стоило Кузнецову сорвать с плеча автомат, как они моментально растворились в ночи. Федерал повел стволом, выискивая одному ему ведомую цель, и потянул спусковой крючок. Автомат выплюнул короткую в два патрона очередь, послышался пронзительный визг, и в тот же миг вся стая кинулась на утек. «Не вздумай шуметь!» – потянул меня за собой Кузнецов и махнул рукой выскочившему из кустов бойцу в дождевике. «Пошли отсюда!» «Пошли!» – я зашагал рядом с ним и поинтересовался. «А что за автомат у тебя такой странный? Это Калашников вообще?» «АК-9. Под специальный патрон 9×39». Просветил меня опер и двинулся в обход двух этажей недостроенной высотки. «Сюда иди». Мы двинулись в обход желтевших в темноте разобранных подъемных кранов и бетонно-растворного узла, но и после того, как они остались позади, опер продолжил забираться в сторону. «Ты чего?» – удивился я. «Вон же!» «Подожди». Повесив автомат на плечо, Кузнецов достал бинокль и начал внимательно изучать нужный нам дом. «Странно», – задумчиво пробормотал он некоторое время спустя. «Очень странно». «Что странного?» «Условный сигнал вывешен, но на рассвете его должны были сменить на другой». «Может, рано еще?» – предположил я. «Полчаса назад условное время вышло». Глянул на наручные часы федерал и включил лазерный целеуказатель автомата. Но тот лишь пару раз моргнул и погас. «Помехи». «Держись за мной». «Вот блин!» – прошептал я, вытащил из кобуры наган и со щелчком взвел курок. «Не шуми». «Главное, не шуми», – предостерег меня Кузнецов и, сложив пальцы в сложную фигуру, подал условный сигнал успевшему избавиться от дождевика бойцу. «Не буду», – совершенно искренне пообещал я. «Ты знаешь, сколько патроны стоят? Да и не найти их теперь для нагана». «Помолчи». Опер не стал ломиться напрямик через кусты и вместо этого свернул в сторону. Оказавшись напротив угла дома, он пригнулся и со всех ног метнулся к стене. Я в сердцах матюгнулся и бросился вслед за ним. Сходу проскочил открытое пространство, прижался спиной к бетонной плите и хрипло задышал, пытаясь перевести дух. Китайской наружности парень как-то совершенно незаметно оказался рядом и выжидающе посмотрел на Кузнецова. Тот указал ему в обход здания и повернулся ко мне. «Пойдешь за мной, вперед не лезь и не шуми». «Хорошо», – прошептал я, не на шутку встревожившись. И встревожившись – это не то слово. Сердце так и постукивало. Когда шли зверей убивать, и то спокойнее себя чувствовал. Там уже все понятно было, или мы, или они нас. А тут полная неопределенность. Мало ли что стрястись могло. И даже если все в порядке, часовой с перепугу запросто пальнуть может. Вон федерал крадется, чистый ниндзя. А он, между прочим, больше не в камуфляже, вдруг не признают. Кузнецов тем временем добрался до ближайшего входа и присел, разглядывая дверной проем. «Растяжку не зацепи», – прошептал он, указывая на прозрачную леску, протянувшуюся на уровне колен. И правильно, что предупредил, иначе бы точно вляпался. У нас тут все больше без таких изысков люди друг друга на тот свет отправляют. «Ничего не чуешь?» – прошептал я в ответ. «Гарью несет». «Сссс», – приложил опер указательный палец к губам и проскользнул внутрь. Я беззвучно выругался и, осторожно перешагнув через нить растяжки, поспешил за ним. «Как чуял, вляпались!» И ведь запах знакомый, никак только сообразить не мог, какой. Одно скажу точно, что-то пошло не так. Высоко поднимая носки ботинок, чтобы не споткнуться, овалявшийся на полу мусор, Кузнецов уверенно передвигался по темному коридору, и лазерный луч, заработавшего вдруг в помещении целеуказателя, принялся скакать с одного дверного проема на другой. Как именно ориентировался федерал в потьмах, оставалось загадкой. И стараясь не шуршать и не топать, я шагал следом, до боли стиснув в ладони коловшую острыми засечками рукоять нагана. К этому времени в обоснованности дурных предчувствий не осталось и малейших сомнений. Профессионалы никогда бы не подпустили нас так близко, да и странный запах все отчетливее ассоциировался с опасностью и смертью. Случилось что-то нехорошее, это ясно. Вопрос лишь в том, как именно это отразится на мне? Бежать бы отсюда, сломя голову, но нет. Надо идти вперед. Потому как в одиночку или даже втроем Алису не спасти. А я, как ни странно, не на шутку к девушке привязаться успел. Любовь ли это? Не уверен. Вовсе не уверен. Просто я должен ее спасти. Должен и все. Так, а где там Кузнецов?